Кони наемников добежали до пирамид. Там их и поймал Бертом. Успокоил и пригнал в поводу обратно. Совместными усилиями загрузили убитого и пленного на лошадей Германа и сержанта. Кир налегке поскакал к лагерю. Мирту срочно требовалась медицинская помощь. Лагерь гудел. Бегали возничие и охранники. Кого-то несли к лекарю, кого-то к камням, где складывали убитых. Бились и всхрапывали раненые лошади, им вторили раненые люди. Слегка охрипший Тиен раздавал приказы и тычки. Вильдерг с помощниками осматривали повозки с товаром. Охрана заняла оборону на подступах к лагерю и зорко следила за округой. Ожидали второго нападения, хотя и не очень-то в это верили. Выделенная группа осматривала трупы кочевников, ища недобитых. Все были заняты и на наемников внимания не обращали. Пуля прошла на вылет, по пути разворотив мышцы бедра и вырвав небольшой кусок мяса. Кир в попыхах сразу выходное отверстие не разглядел, а Бертом качественно перетянуть рану не сумел. Или не успел, и Мирт потерял немало крови. Извлекать пулю, к счастью, было не надо, но следовало прочистить раневой канал. Кир принес свою чудо-коробку, зажег два факела, воткнул их в мягкий грунт и приступил к работе. Чуть позже подъехал сержант и стал ему помогать. Мирт, получивший местный наркоз, лежал на боку и шепотом поминал богов и чертей. Герман обыскал труп убитого, вытащил из карманов содержимое, проверил одежду и обувь. Обнаруженное заставило его нахмурить брови. Одет убитый был в некое подобие джинсов свободного покроя из плотной ткани песочного цвета. Рубаха серая в крупную полоску с костяными пуговицами. Поверх нее светло-коричневая куртка тоже свободного покроя. На ногах сапоги, здорово напоминающие брашов, с острыми носками и скошенными каблуками. Герман видел такие в каком-то магазине. Вообще убитый здорово напоминал ковбоя времен Дикого Запада из какого-нибудь вестерна. Не хватало только шляпы. Зато на брюках был широкий ремень с патронташем. А справа висела кожаная кобура с самым настоящим револьвером. Ветров достал его и внимательно осмотрел. Ствол нарезной, барабан на 6 патронов, удобная рукоятка с деревянными накладками. Барабан откидывается со стволом вперед. Патроны унитарные, пули с выемкой. Калибр где-то 10 мм. Револьвер похож на знаменитый «Кольт-миротворец». Герман снял ремень с тела, убрал револьвер в кобуру и взял ружье. Однозарядная модель, длинный ствол, регулируемая прицельная планка. Патрон унитарный, калибр 8 мм или чуть больше. Ветров отложил оружие и посмотрел на убитого. На миг возникла мысль, что этот тип попал сюда прямиком с Дикого Запада, каким-то образом пройдя око. Глупость, конечно, но до чего же похож на выходца из Америки? Рубаха этого типа порвана и залита кровью. Пуля разворотила грудь. Кочевники его не бросили, как своих. Значит, выполняли приказ. Чей? И откуда взялись эти парни? Что общего у них с кочевниками? Герман обернулся на лежащего в нескольких метрах пленника. Тот уже пришел в себя и дергал руками. Пришла пора прояснить ситуацию. Кочевник заговорил почти сразу, после того, как Герман сообщил ему о своих гастрономических пристрастиях. Холодец из пальцев, жареная печень, отбивная из ляжек, отварной язык и прочие вкусности. А чтобы словам было больше доверия, Герман показал, как он будет разделывать тушу. Начал с указательного пальца левой руки, попутно обещая накормить и пленника, дабы не умер с голоду. Когда лезвие ножа перерезало кожу, пленник побелел. А когда дошло до кости, закричал, что готов отвечать. И расширенными глазами смотрел, как течет кровь. «Я спрашиваю, «Ты отвечаешь», — объяснил Ветров схему беседы. «Молчание. Долой палец. Потом два. И так далее». Дошло сразу. Кочевник начал говорить, посматривая на окровавленный палец для дополнительной стимуляции. Местное наречие имело совсем небольшое отличие от хартеменского, так что все было понятно. Хотя пленник стучал зубами и часто икал, отчего часть слов произносил невнятно. Через час караван двинулся в путь. За собой он оставил сложенную гору из 8 лошадиных туш. Лакомое угощение для степных волков, лисиц и стервятников. В бою погибли 9 человек, еще 8 были ранены. 6 должны выжить, а 2 уже ничего не могло помочь. По их просьбе лекарь напоил обоих настоем коренга, неказистого деревца, смола которого по весне становилась ядовитой. Трупы закопали в большой яме под пирамидой и завалили камнями. На внутренней стороне пирамиды сделали надпись и вырубили знак всевидящего. Тела кочевников не трогали, ими займутся хищники после того, как покончат с тушами лошадей. Шли быстро, благо дорога позволяла. Раненых положили в повозки на шкуры и покрывало, чтобы снизить до минимума тряску. Кир отрядил Бертома присматривать за Миртом. Тот после операции заснул, правда, под лекарством. Кир мог быть доволен собой. В полевых условиях отремонтировать ногу, да еще при минимуме средств – это подвиг. «Жить он будет и ногу не потеряет», – сказал Кир Герману. «Но за такую варварскую работу меня бы врачи съели живьем». «Брось, во время войны бывало хуже». Долотом, кухонным ножом и пилой хирурги орудовали, но людей спасали. «Я-то не хирург», — Кир невесело усмехнулся и махнул рукой. «Ладно, проехали. Что сказал пленник?» «Сказал. Лучше бы и не говорил», — поморщился Герман. Кир вопросительно взглянул на него. «Словом, дело обстоит так. Напавшие кочевники из племени Амандар. Их стойбище километрах в 20 севернее пирамид, входит в кочевье стан. Отряд послан вождем племени». «За нами?» «Да, но это все мелочи. Главное другое. Ловкие ребята с винтовками. Некий летучий отряд из-за большой стены». «Откуда?» «Большая стена. Она отделяет степь от побережья». «То есть эти стрелки пришли с побережья специально, чтобы напасть на нас?» В том-то и дело. Оказывается, эти отряды шныряют по западной окраине степи, как по своему двору. Ищут какие-то вещи, предметы. Пленник точно не знает. С кочевниками у них договор, друг друга не трогают. Кочевники их боятся. Почему? А хрен его знает. Этот придурок утверждает, что несколько лет назад большой отряд таких стрелков уничтожил половину стойбища какого-то племени за то, что те напали на группу с побережья. И вообще, похоже, эти парни постепенно прибирают западную часть степи к рукам. Во всяком случае, местные племена больше слушают их, чем бека кочевья. Кир покачал головой. Чудные дела творятся здесь. Всесильных кочевников банально захватывают гости с побережья. В то время как на востоке степняки идут войной на Хартемен. «Нас вроде как вчера засекли», — продолжил Герман. «Эти самые стрелки». Предупредили вождя племени, и тот отдал им своих людей. Задача была уничтожить нас. Чтобы поживиться? Видимо, большего пленник не знал. Чем дальше, тем больше вопросов. Надо Вильдерга спросить, может, он что-нибудь знает? Спросим чуть позже, пусть он сперва отойдет от боя. Людей потерял и лошадей. И неизвестно, что еще будет. Тут другое интересно. Оружие стрелков. Кир трофеи уже видел и оценил их по достоинству. По всему выходит, что на побережье более развитая цивилизация, чем в Хартемене. Раз они поставили на промышленную основу выпуск оружия и унитарных боеприпасов, значит, металла у них хватает. Возможно, есть электричество. Вполне. Кстати, и уносили погибших стрелков кочевники, видимо, по приказу, чтобы скрыть следы их пребывания. Если бы ты не разогнал их гранатой, мы бы и убитого не увидели. Кир долго молчал, обдумывая слова друга, потом заметил. Думаю, нам есть о чем поговорить с главой поселенцев. Наверняка он знает о гостях из-за Великой Стены. Из-за Большой. Один хрен. Кстати, становится понятным запрет караванам идти до края степи, чтобы те не набрели на летучие отряды и на саму стену. Герман не стал отрицать. Логичная догадка. Но тогда эти парни из летучих отрядов захотят добить нас любой ценой. Кир невольно огляделся, поправил на плече ремень автомата и легонько стукнул по груди. Костяшки пальцев угодили в пластину бронежилета. Их наемники надели перед выходом каравана. «Ладно, что будет, то будет, лишь бы доехать до оазиса. А дальше уж сами. Двоих в степи обнаружить сложнее, чем караван». Герман не разделял оптимизма друга, но возражать не стал. Разъезды кочевников охрана замечала трижды. Те держались на удалении, но неотступно следовали за караваном. Такое соседство нервировало, заставляло невольно погонять лошадей и чаще проверять оружие. Наемники нагнали Вильдерга. Перевозчик был мрачен и сосредоточен. Облачился в кирасу, поперек седла положил штуцер и засунул за ремень двуствольный пистолет. Рассказ Германа выслушал внимательно. Потом неохотно признался. О людях из-за стены слышал, но никогда не видел. И никто из гильдии их не видел. Спросим, конечно, Тиманту, только что он расскажет? Меня другое волнует. Судя по одежде, на нас напали воины племени Амандар. А каменный остров находится на границе племен Амандар и Улгур. Как дозоры Улгура не заметили соседей? Зевнули. Зевнуть можно костяшку в Гридикале, а кочевники свои границы охраняют строго. Значит, договорились, или эти летучие отряды имеют власть над племенами не меньше, чем беки. «Когда ты узнал о них?» – спросил Кир. «Года три назад». «А до этого слышал?» «Нет». «Запрет на выезд за оазис Белый сколько существует?» Вильдерг пожал плечами. «Давно». В принципе, сам запрет ввели лет 8 назад. Может, чуть больше. Но туда и так никто не едет. Снаряжать караван и набирать охрану для поездки в неведомые земли мало кто рискнет. Невыгодно. 8 лет. Кир покосился на Германа. Значит, гости из-за стены получили власть в этих местах не так давно. Кир не договорил, но Герман понял мысль друга. Что-то произошло около 10 лет назад за Большой Стеной, что способствовало выходу летучих отрядов в степь. И, возможно, это как-то связано с видениями оракулов. То есть, вероятно, угроза Хартемену идет с побережья. Тогда их поездка выглядит вполне логичной. Любители кайфа, оракулы на этот раз угадали. Дневной привал Вильдерг делать не стал. Дал немного отдохнуть лошадям и велел продолжать путь. Он хотел как можно быстрее дойти до оазиса. В случае нападения пришлось бы обороняться в чистом поле. Вокруг ни деревьев, ни камней, ни ущелий. На много километров вокруг ровная степь, заросшая травой. Ураганы и прочие ненастья сюда не доходят. Климат ровный, погода в меру балует солнцем и дождем. Раздолье для кочевников. До вечера сделали еще 2 остановки – накормить и напоить лошадей. Люди ели и пили в седлах, не выпуская оружия из рук. Беспрерывный марш позволил проскочить 40 километров довольно быстро и к вечеру достичь берегов реки Нурмы. За ней начинался оазис Белый – конечная точка маршрута. После однообразной и унылой степи оазис выглядел как райский уголок. Обилие воды и солнца превратили его в зеленый край. Белый был самым большим и богатым оазисом, где жила огромная община, почти 11 тысяч человек. Возглавлял общину Тиманта, здоровенный мужчина лет 50, богатырского телосложения, с бритой наголо головой и загорелым лицом. По словам Вильдерга, Тиманта был воином, и прошлые замашки иногда брали верх над благоразумием и рассудительностью. Это следовало учитывать при разговоре с ним. Караван встретили вполне дружелюбно, однако перевозчик отметил, что радости и улыбок меньше, чем обычно. И стража на въезде смотрела строго, и люди не очень-то веселы. Похоже, обстановка в оазисе накалена. Обычно Вильдерг разговаривал с Тимантой один на один, но в этот раз при встрече присутствовали наемники, чему перевозчик был не особо рад. Как бы ни дошло до ссоры. Наемники придут и уйдут, а ему еще торговать с поселенцами. Герман без лишних слов выложил револьвер на стол и посмотрел на Тиманту. «Вам знакомо это?» Глава общины бросил короткий взгляд на оружие. «Раньше не видел, но знаю, кому это может принадлежать. Эти люди напали на нас вместе с кочевниками и могут напасть снова, даже здесь». «Вряд ли», – спокойно возразил Тиманта. «Мы хорошо защищены от налетов кочевников. Деревянные каменные стены крепостей не пробить стрелой и саблей, но их можно разнести оружием, о котором вы даже не слышали». «Этим?» – кивнул Тиманта на револьвер. «Это ручное оружие ближнего боя. Есть и другое, гораздо более мощное». Глава общины с интересом посмотрел на наемников. «Видимо, вы знаете, о чем говорите. Что хотите от меня? Расскажите об этих людях. Все, что слышали, что знаете». Тиманта задумчиво потер подбородок и несколько секунд размышлял. «Хорошо», — внезапно сказал он. «Расскажу, хотя знаю немного». Люди из-за большой стены появились в степи лет 20 назад. Они рыскали по западным окраинам небольшими отрядами, непонятно с какими целями. Кочевников появление чужих в своих владениях не радовало, и они постоянно нападали на эти отряды. Но гости с побережья давали серьезный отпор. Отряды имели мощное дальнобойное и скорострельное оружие, по сравнению с которым луки и сабли кочевников ничего не стоили. Кочевники сменили тактику и теперь нападали из засад ночами. Сами несли большие потери, но и убивали чужаков. Гости из-за стены на какое-то время пропали, а потом нанесли мощный удар. 8 лет назад на стойбище 5 племен кочевья стан вторглись крупные отряды с побережья. В ожесточенных сражениях они разгромили дружины вождей, разорили стойбище, а потом ударили по личным владениям Бека кочевья. После чего Бек был вынужден принять все условия победителей. Летучие отряды получили право беспрепятственного проезда по землям кочевников. Вожди обязаны были оказывать им любую помощь и давать воинов по первому требованию. Побывали летучие отряды и в оазисе Белый и поставили главе общины ультиматум: не пускать караваны из Хартемена дальше оазиса. Последние 2 года активность летучих отрядов увеличилась. Они уходили все дальше в степь, собирали информацию о других кочевьях и оазисах. Степняки теперь фактически служили им. «Что за большая стена?» – спросил Тиманту Герман. «Горная гряда. На ней выстроены защитные сооружения. Сюда эти люди часто заезжают?» «Кочевники их называют стрелками. И мы тоже. Они бывают 3-4 раза в год. Расспрашивают о караванах, смотрят привезенные товары. Кое-что покупают. Нас не трогают, на земли не претендуют». «И за это вы запретили караванам идти дальше на запад?» Тиманта нахмурился. «У нас нет выбора. Ссориться с ними глупо». Ветров взял револьвер со стола, крутанул на пальце. «А нас тоже расскажете?» Тиманта смотрел на ствол револьвера, как бы случайно нацеленного ему в живот. «Скажу», — осевшим голосом произнес Тиманта, «что пришел караван, привез товары. Но о разговоре могу промолчать». Ветров еще раз крутнул револьвер и сунул его за ремень. «Не говори, мы будем благодарны. А теперь расскажи о племенах, чьи земли лежат за оазисом, если не сложно. Тиманта украдкой вздохнул. Эти люди очень похожи на гостей с побережья. Если из Хартемена такие будут приезжать чаще, оазисы округа перестанут быть спокойными и тихими. Караванщиков разместили в большом доме рядом с садом и прудом. Место выбрано удачно, и тень от деревьев, и прохлада от пруда. Повозки и телеги уже разгрузили. Утром их осмотрят, если потребуется, проведут ремонт. Вновь загрузят только перед отъездом, послезавтра. Сутки отдыха нужны людям, измученным дальней дорогой и нервотрепкой. Еще больше отдых был нужен раненым. Ну и лошадям, перенесшим долгий путь. Так что караванщики после разгрузки и ужина сразу легли спать. Бдили только стражники дежурной смены. После разговора с главой общины наемники зашли к разведчикам. Кир проверил состояние капрала и довольно кивнул. Заражения нет и, видимо, не будет. Рана чистая, зарастет. Но капрал выбыл из строя недели на три. Обратную дорогу проведет в повозке. «Ваша миссия закончена», — сказал разведчикам Герман. «Вернетесь с караваном». «А вы?» — спросил Бертом. «У нас другие планы». Сержант недовольно вздохнул, но промолчал. Лезть в дела наемников не стоит. «Завтра день отдыха. Мы планируем устроить небольшую прогулку по окрестностям. Посмотрим на красоты степи». Тон Германа был шутливым, но Бертом посмотрел на него настороженно. «Хотите разведать обстановку?» «Да». Лежавший в кровати Мирт беспокойно шевельнулся. «Одним рискованно. Возьмите Хэна с собой». Герман пожал плечами, посмотрел на сержанта. «Ты тоже любишь природу?» Бертом улыбнулся. «Обожаю». За время пути у них установились приятельские отношения. Разница в званиях и положении не мешала общению на равных. Солдаты всегда найдут общий язык. Вот и сейчас сержант и капрал позволяли себе шутки, чего не допускали в разговорах с командирами. «Тогда отбой», — скомандовал Герман. «Завтра в 7 выезжаем. Тебя это не касается, дрыхни сколько хочешь». Последние слова предназначались Мирту. Тот состроил недовольную гримасу. В вылазке он был бы не лишним, но проклятая пуля уложила его в кровать. Хорошо, хоть не в землю. От разведчиков Герман и Кир пошли к себе в комнаты. Им, как и Вильдергу, отвели самые роскошные номера. И привели девушек согреть постель. Если честно, наемникам сейчас было не до утех. Долгий марш вымотал, а завтра рано вставать. Но не гнать же девчонок. Да и спать лучше, когда под боком нежное горячее тело. И массаж сделает, и воды принесет, ну и вообще сгодится. «Знаешь, лучше держать стволы под рукой», — сказал Киру Герман перед расставанием. «Думаешь, лихие хлопцы с побережья нагрянут в оазис?» «Не то что думаю, допускаю». «Это верно, а ствол у меня под боком». «Под боком у тебя девчонка», — усмехнулся Герман, — «а ствол под подушкой». Кир хохотнул и махнул рукой. «До завтра».